Глава 9. И снова день открылся гулом голосов. Родион угрюмо распоряжался, ему помогали еще трое служителей. На свидание явилась вся семья Марфеньки со всей мебелью. Не так воображали мы эту долгожданную встречу. Как они вваливались! Старый отец Марфеньки, огромная лысая голова, мешки под глазами, каучуковый стук черной трости. Братья Марфеньки, близнецы совершенно схожие, но один с золотыми усами, а другой со смоляными. Дед и бабка Марфеньки по матери, такие старые, что уже просвечивали. Три бойкие кузины, которых, однако, в последнюю минуту почему-то не пропустили. Марфенькины дети, хромой Диомедон и болезненно полненькая Полина. Наконец, сама Марфенька в своем выходном черном платье с бархаткой вокруг белой холодной шеи и зеркалом в руке. При ней неотступно находился очень корректный молодой человек с безукоризненным профилем. Тесть, опираясь на трость, сел в прибывшее вместе с ним кожаное кресло, поставил с усилием толстую замшевую ногу на скамеечку и, злобно качая головой, из-под тяжелых век уставился на Цинцинната, которого охватило знакомое, мутное чувство при виде бранденбургов, украшающих теплую куртку тестя, морщин около его рта, выражающих как бы вечное отвращение, и багрового пятна на жилистом виске со вздутием вроде крупной изюмины на самой жиле. Бранденбурги, вошедшие в моду в XVII веке застежки на двойные петли из шнура или позумента. Дед и бабка, он, дрожащий, ощипанный, в заплатанных брючках. Она стриженная, с белым бобриком и такая худенькая, что могла бы натянуть на себя шелковый чехол зонтика, расположились рядышком на двух одинаковых стульях с высокими спинками. Дед не выпускал из маленьких волосатых рук громоздкого в золоченой раме портрета своей матери, туманной молодой женщины, державшей, в свою очередь, какой-то портрет. Между тем все продолжали прибывать, мебель, утварь, даже отдельные части стен. Сиял широкий зеркальный шкаф, явившийся со своим личным отражением, а именно уголок супружеской спальни, полоса солнца на полу, оброненная перчатка и открытая в глубине дверь. Вкатили невеселый с ортопедическими ухищрениями велосипедик. На столике с инкрустациями лежал уже 10 лет плоский гранатовый флакон и шпилька. Марфенька села на свою черную, вытканную розами кушетку. «Горе! Горе!» — провозгласил тесть и стукнул тростью. Старички испуганно улыбнулись. «Папенька, оставьте, ведь 1000 раз пересказано!» — тихо проговорила Марфенька и зябко повела плечом. Ее молодой человек подал ей бахромчатую шаль, но она, нежно усмехнувшись одним уголком тонких губ, отвела его чуткую руку. «Я первым делом смотрю мужчине на руки». Он был в шикарной черной форме телеграфного служащего и надушен фиалкой. «Горе!» — с силой повторил тесть и начал подробно и смачно проклинать Цинцинната. Взгляд Цинцинната увело зеленое в белую горошинку платье Полины, рыженькое, косенькая, в очках, не смех возбуждающая, а грусть этими горошинками и круглотой, тупо передвигая толстые ножки в коричневых шерстяных чулках и сапожках на пуговках, она подходила к присутствующим и словно каждого изучала, серьезно и молчаливо глядя своими маленькими темными глазками, которые сходились за переносицей. Бедняжка была обвязана салфеткой, забыли, видно, снять после завтрака. Тесть перевел дух, опять стукнул тростью, и тогда Цинцинат сказал: «Да, я вас слушаю». «Молчать, грубиян!» — крикнул тот. «Я вправе ждать от тебя, хотя бы сегодня, когда ты стоишь на пороге смерти, немножко почтительности. Ухитриться угодить на плаху. Изволь мне объяснить, как ты мог, как смел!» Марфенька что-то тихо спросила у своего молодого человека, который осторожно возился, шаря в круг себя и под собой на кушетке. «Нет-нет, ничего», — ответил он так же тихо. «Я, должно быть, ее по дороге». «Ничего, найдется». «А скажите, вам, наверное, не холодно?» Марфенька, отрицательно качая головой, опустила мягкую ладонь к нему на кисть. И, тотчас отняв руку, поправила на коленях платье и шипящим шепотом позвала сына, который приставал к своим дядьям, отталкивавшим его. Он им мешал слушать. Диамедон в серой блузе с резинкой на бедрах, весь искривляясь с ритмическим выкрутом, довольно все же проворно прошел расстояние от них к матери. Левая нога была у него здоровая, румяная. Правая же походила на ружье в сложном своем снаряде. Ствол — ремни. Круглые карие глаза и редкие брови были материнские, но нижняя часть лица — бульдожьи брыльца. Это было, конечно, чужое. «Садись сюда», — сказала вполголоса Марфенька и быстрым хлопком задержала стекавшее с кушетки ручное зеркало. «Ты мне ответь», — продолжал тесть. «Как ты смел! Ты счастливый семьянин, прекрасная обстановка, чудные детишки, любящая жена! Как ты смел не принять во внимание! Как не одумался, злодей! Мне сдается иногда, что я просто-напросто старый болван и ничего не понимаю, потому что иначе надо бы допустить такую бездну мерзости!» «Молчать!» — взревел он. И старички опять вздрогнули и улыбнулись. Черная кошка, потягиваясь, напрягая задние лапки, боком потерлась о ногу Цинцината, потом очутилась на буфете, проводившем ее глазами, и оттуда беззвучно прыгнула на плечо к адвокату, который, только что на цыпочках войдя, сидел в углу на плюшевом пуфе, очень был простужен, и поверх готового для употребления носового платка оглядывал присутствующих и различные предметы домашнего обихода, придававшие такой вид камере, точно тут происходил аукцион. Кошка испугала его, он судорожно ее скинул. Тесть клокотал, множил проклятия и уже начинал хрипеть. Марфенька прикрыла рукой глаза, ее молодой человек смотрел на нее, играя с желваками скул. На диванчике с изогнутым прислоном сидели братья Марфеньки. Брюнет, весь в желтом, с открытым воротом, держал трубку нотной бумаги еще без нот, был одним из первых певцов города. Его брат в лазоревых шароварах, щеголь и остряк принес подарок зятю — вазу с ярко сделанными из воска фруктами. Кроме того, он на рукаве устроил себе креповую повязку и, ловя взгляд Цинцината, указывал на нее пальцем. Тесть на вершине красноречивого гнева вдруг задохнулся и так двинул креслом, что тихонькая Полина, стоявшая рядом и глядевшая ему в рот, повалилась назад, за кресло, где и осталась лежать, надеясь, что никто не заметил. Тесть начал с треском вскрывать папиросную коробку. Все молчали. Примятые звуки постепенно начинали расправляться. Брат Марфеньки, брюнет, прочистил горло и пропел вполголоса: «Мале тронуто мести». Смотрите разбор этой псевдо-итальянской фразы в книге Геннадия Бараптарла «Сверкающий обруч. О движущей силе у Набокова». Осекся и посмотрел на брата, который сделал страшные глаза. Адвокат, почему-то улыбаясь, опять принялся за платок. Марфенька на кушетке перешептывалась со своим кавалером, который упрашивал ее накинуть шаль. Тюремный воздух был сыроват. Они говорили на «вы», но с каким грузом нежности проплывало это «вы» на горизонте их едва уловимой беседы. Старичок, ужасно дрожа, встал со стула, передал портрет старушке и, заслоняя дрожавшее, как он сам, пламя, подошел к своему зятю, Цинцинатову тестю, и хотел ему. Но пламя потухло, и тот сердито поморщился. «Надоели, право, со своей дурацкой зажигалкой», — сказал он угрюмо, но уже без гнева. И тогда воздух совсем оживился, и сразу заговорили все. «Мале тронуто мести», — полным голосом пропел Марфенькин брат. «Диамедон, оставь моментально кошку», — сказала Марфенька. «Позавчера ты одну уже задушил, нельзя же каждый день. Отнимите, пожалуйста, у него, Виктор, милый». Пользуясь общим оживлением, Полина выползла из-за кресла и тихонько встала. Адвокат подошел к Цинцинатову тестю и дал ему огня. «Возьми-ка слово «ропот», — говорил Цинцинату его Шурин, остряк, — «и прочти обратно, а? Смешно получается». «Да, брат, втяпался ты в историю. В самом деле, как это тебя угораздило?» «Ропот. Вновь реминисценция из Полтавы Пушкина. Средь поля роковой намост. На нем гуляет, веселится палач и алчно жертвы ждет. То в руки белые берет, играючи топор тяжелый, то шутит с чернью веселой. В гремучий говор все слилось. Крик женский, брань и смех, и ропот». Предлагает Цинцинату поиграть словами. Набоковский герой не замечает, что из ропота можно, кроме того, составить анаграмму «отпор». Между тем дверь незаметно отворилась. На пороге, оба одинаково держа руки за спиной, стояли мсье Пьер и директор. И тихо, деликатно, двигая только зрачками, осматривали общество. Смотрели они так с минуту, прежде чем удалиться. «Знаешь что?» — жарко дыша говорил Шурин. «Послушайся друга Муругова». Муругий — буро-черный или рыжий-бурый, а масти собак. «Покайся, Цинцинатик, ну сделай одолжение. Авось еще простят, а? Подумай, как это неприятно, когда башку рубит. Что тебе стоит? Ну покайся, не будь остолопом». «Мое почтение», — сказал адвокат, подходя. «Не целуйте меня, я еще сильно простужен». «О чем разговор? Чем могу быть полезен?» «Дайте мне пройти», — прошептал Цинцинат. «Я должен два слова жене». «Теперь, милейший, обсудим вопрос материальный», — сказал освежившийся тесть, протягивая так палку, что Цинцинат на нее наскочил. «Постой, постой же, я с тобой говорю». Цинцинат прошел дальше. Надо было обогнуть большой стол, накрытый на 10 персон, и затем протиснуться между ширмой и шкафом для того, чтобы добраться до Марфеньки, прилегшей на кушетке. Молодой человек шалью прикрыл ей ноги. Цинцинат уже почти добрался, но вдруг раздался злобный взвизг Диомедона. Он оглянулся и увидел Эммочку, неизвестно как попавшую сюда и теперь дразнившую мальчика. Подражая его хромоте, она припадала на одну ногу со сложными ужимками. Цинцинат поймал ее за голое предплечье, но она вырвалась, побежала. За ней спешила, переваливаясь, Полина в тихом экстазе любопытства. Марфенька повернулась к нему. Молодой человек очень корректно встал. «Марфенька, на два слова, умоляю тебя», — скороговоркой произнес Цинцинат, споткнулся о подушку на полу и неловко сел на край кушетки, запахиваясь в свой пеплом запачканный халат. «Легкая мигрень», — сказал молодой человек. «Оно и понятно. Ей вредны такие волнения». «Вы правы», — сказал Цинцинат. «Да, вы правы. Я хочу вас попросить. Мне нужно наедине». «Позвольте, сударь», — раздался голос Родиона возле него. Цинцинат встал. Родион и другой служитель взялись, глядя друг другу в глаза за кушетку, на которой полулежала Марфенька, крякнули, подняли и понесли к выходу. «До свидания! До свидания!» — по-детски кричала Марфенька, покачиваясь в лад с шагом носильщиков, но вдруг зажмурилась и закрыла лицо. Ее кавалер озабоченно шел сзади, неся поднятый с полу черную шаль, букет, свою фуражку, единственную перчатку. Кругом была суета. Братья убирали посуду в сундук. Их отец, астматически дыша, одолевал многостворчатую ширму. Адвокат всем предлагал пространный лист оберточной бумаги, неизвестно где им добытый. Его видели безуспешно пытающимся завернуть в него чан с бледно-оранжевой рыбкой в мутной воде. Среди суеты широкий шкаф со своим личным отражением стоял, как брюхатая женщина, бережно держа и отворачивая зеркальное чрево, чтобы не задели. Его наклонили назад и, шатаясь, унесли. К Цинцинату подходили прощаться. «Ну-с, не поминай лихом», — сказал тесть и с холодной учтивостью поцеловал Цинцинату руку, как того требовал обычай. Белокурый брат посадил чернявого к себе на плечи, и в таком положении они с Цинцинатом простились и ушли, как живая гора. Дед с бабкой, вздрагивая, кланялись и поддерживали туманный портрет. Служители все продолжали выносить мебель. Подошли дети. Полина, серьезная, поднимала лицо, а Диомедон, напротив, смотрел в пол. Их увел, держа обоих за руки, адвокат. Последней подлетела Эммочка. Бледная, заплаканная, с розовым носом и трепещущим мокрым ртом, она молчала, но вдруг поднялась на слегка хрустнувших носках, обвив горячие руки вокруг его шеи, неразборчиво зашептала что-то и громко всхлипнула. Родион схватил ее за кисть. Судя по его бормотанию, он звал ее давно и теперь решительно потащил к выходу. Она же, изогнувшись, отклонив и обернув к Цинцинату голову со струящимися волосами и протянув к нему ладонью кверху очаровательную руку, с видом балетной пленницы, но с тенью настоящего отчаяния, нехотя следовала за влачившим ее Родионом. Глаза у нее закатывались, бридочка сползла с плеча, и вот он размашисто, как из ведра воду, выплеснул ее в коридор. Все еще бормоча вернулся с совком, чтобы подобрать труп кошки, плоско лежавшей под стулом. Дверь с грохотом захлопнулась. Трудно было теперь поверить, что в этой камере только что